Глава третья. Виктория бежала с большой скоростью, что точно не могла позволить себе обычная человеческая женщина. С каждым движением ее раздирала боль огромного неконтролируемого желания. Она горела, и тело от неудовлетворения испытывало режущие ощущения. Девушка остановилась, когда оказалась у елей, которые в три ряда росли у высокого кирпичного забора. Она прерывисто дышала вперемешку с рычанием. И тут ее волчица первый раз в жизни вышла из-под контроля. Она стала скулить и клацать зубами, прыгать и рычать, разрывая когтями их грань. Девушку трясло от такого непонятного напора хищницы, она и так уже готова была реветь от безвыходного положения. В этот момент милая и добрая девочка исчезла, выпуская сущность волчицы, но не в форму зверя, а в разум. Вика понимала, что сейчас она – это не она. Ее хищница взяла над ней верх. Девушка стала принюхиваться и двинулась в сторону ворот. Она шла с твердым намерением утолить жажду с тем, чей запах почувствовала несколько мгновений назад. За забором ее потребность – тот, кто сможет утолить этот безумный огонь. Девушка подбежала к воротам и дернула ручку, но та не поддавалась. Вика зарычала и, прикинув высоту кирпичного забора, решилась залезть по нему, но, увидев тонкие провода под напряжением, со злостью стукнула по двери. Раздались шаги. Его шаги. Того, кто так умопомрачительно пах травами, лесом и чем-то до ужаса приятным, что хотелось выть. Дверь отворилась, и она увидела его. Огромного, мощного, накачанного темноволосого мужчину, который с диким желанием смотрел на нее, раздевая глазами. «Кто ты?» «Потом», — зарычала девушка и налетела на него, прикусывая губу желанной жертве. Мужчина зарычал в ответ и одним движением приподнял девушку, разводя в сторону ее ноги и прижимая к стене. Виктория в это время поднимала его футболку, но, проиграв терпению, разорвала ее на две части, выкидывая на землю. Руки стали гладить и царапать его мощную грудь, состоящую из сплошных кубиков, но ей было плевать, как он выглядит. Главное, что в его руках и прикосновениях она чувствовала облегчение и нетерпение. Ночная темнота не мешала им видеть и чувствовать. Дмитрий оторвался от желанного рта и стал нагло вести руками по бедрам девушки, разрывая мешающую ткань нижнего белья, а потом ввел палец в ее лоно. Виктория закричала, выгибаясь всем телом. «Твою мать, ты что творишь?» – произнес он, желая ворваться в ту, что сводила с ума своим запахом. Он зарычал, но тут же посмотрел вверх, стараясь успокоиться и не взять свою пару на улице у ворот. Мужчина резко прижал ее к себе и пошел во двор, забывая про кнопку блокировки ворот, чего никогда себе не позволял. Всю дорогу он сжимал девушку, которая терлась и извивалась на нем. Дима понимал, что такое поведение самки очень странно. Даже если его пара такая страстная волчица, так не при первой же встрече. Но сейчас оборотень не хотел в этом разбираться. Он зашел в дом и быстрыми шагами пошел на второй этаж в свою спальню, положил девушку на кровать и посмотрел на нее долгим взглядом. Виктория изогнулась на кровати и закричала. Ей было больно от того, что облегчение так внезапно прекратилось. «Помоги мне!» – хрипло выкрикнула она. «Пожалуйста, мне больно!» Сомнений нет. Девушка под хорошей дозой виагры. Дмитрий зарычал в бешенстве от того, что кто-то накачал его пару какой-то дрянью. «Кто тебя накачал?» – зарычал он. «В баре два парня, мороженое и сок. А-а-а!» – хрипела она в перерывах с искулением. «Проклятье! Убью!» «Потом! Помоги мне сейчас же!» – не своим голосом заорала девушка. Оборотень боролся с собой и своим зверем. Он до скрипа зубов хотел ее, но, черт возьми, она сейчас невменяема, а так он совершенно не желал. «Я могу вырубить тебя, и, наверное, завтра это пройдет», — хрипло прошептал он. «Себя выруби, а меня не нужно, с твоими размерами ты не вырубишь, а убьешь». «Нет, я...» «Тогда найду того, кто скажет «да», — прорычала она и на трясущихся ногах попыталась встать. Девушка даже не заметила, как оказалась под мужчиной, а он навис над ней. «Никогда не смей мне такое говорить!» – зарычал он ей в губы. «Ты моя!» С этими словами он захватил в плен ее губы и с жадностью стал целовать строптивицу. Девушка не понимала, как правильно нужно отвечать, действуя на инстинктивном уровне. Виктория терлась об него своей грудью, сходя с ума от срывающего мозг удовольствия. Такого она никогда не испытывала. С каждым его прикосновением она превращалась в неконтролируемую, жаждущую наркоманку, зависящую от этого мужчины. Девушка только чувствовала необходимость, просила телом, чтобы он дал ей спасение, а он мучил, целовал, ласкал, доводил до безумия. «Пожалуйста, пожалуйста», — молила девушка, не зная, чего просит. «Проклятье! Да чего же ты меня доводишь, как подросток?» — хрипло проговорил мужчина и мощным движением вошел в лоно девушки. Крик, громкий, непонимающий крик девушки оглушил пространство. «Ты! Черт! Почему не сказала?» – прорычал мужчина, стараясь сдерживать себя и своего волка, чтобы не двигаться дальше во влажном лоне его пары. «Отпусти!» – прорычала она, стараясь вывернуться из крепких тисков мужчины. «Ну нет, милая, ты сама хотела, а теперь я не отпущу. Я обещаю, больше боли не будет». «Ты большой!» – прорычала девушка, готовая заскулить от разрывающей боли. «Извиняться не собираюсь, привыкай», – сказал Дмитрий и набросился на губы Виктории. Умелыми движениями губ и языка он вновь стал дразнить девушку, заставляя выгибаться от удовольствия ее тела. И когда она расслабилась, он вновь вошел в нее, получая невозможное удовольствие от этого вторжения. Мужчина стал двигаться медленно, постепенно наращивая темп. Он приручал ее к своему телу, и когда девушка стала стонать от его толчков, усилил напор, врываясь со всей страстью в хрупкую красавицу. Девушка не поняла, в какой момент стала получать изысканное удовольствие от его движений, но когда осознала, стала двигаться вместе с ним. Ее трясло от того, что она стремилась к чему-то огромному, важному и необходимому. Резкий, сильный толчок мужчины, и Вика закричала от огромной волны оргазма, которая вызвала дрожь во всем теле девушки и необыкновенное удовольствие. Тут ее плечо обожгло мгновенной сильной болью, но через мгновение она прошла, продлевая оргазм. Мужчина укусил ее у основания шеи и плеча, когда наполнял своим семенем. Громкое рычание вырвалось у оборотня, когда он клеймил свою пару. Через 10 минут девушка отошла от своего первого волшебного оргазма и поняла, что ей стало легче. Но через некоторое время, пока она с закрытыми глазами отдыхала от их страстного секса, желание вновь начало разливаться в ней, вызывая болезненные ощущения. «О, нет!» – прошептала она, чувствуя, как напрягся мужчина, державший ее в своих объятиях. «Опять?» – хрипло спросил Дмитрий, приходя в восторг, что вновь сможет врываться в эту маленькую волчицу, но приходя в бешенство, что ее к этому принуждала Виагра. «Да», – со слезами на глазах прошептала девушка, начиная извиваться и тереться о мужчину. «Когда это кончится?» «Зависит от дозы, которую тебе дали», – произнес оборотень, лаская метку на плече своей самки. Вика моментально выгнулась и застонала в ответ на его ласку. «Боже, как это невозможно приятно», – прохрипела она, чувствуя, что мужчина вновь устраивается между бедер, закидывая ее стройные ножки себе на плечи. «Будет еще приятнее», – пообещал он, наслаждаясь видом своей маленькой девочки и врываясь во всю длину в жаждущее лоно. Ночь страсти длилась бесконечно долго, до позднего рассвета. Они были ненасытны и страстны. Виктория потеряла счет количеством их оргазмов, лишь чувствовала огромное удовольствие и облегчение. Мужчина брал и дарил, утверждая свои права. Только под утро они заснули уставшие и довольные. Виктория проснулась от того, что ей захотелось в туалет. Она открыла глаза и поняла, что не у себя дома. Что за черт? Она стала лихорадочно соображать и с ужасом вспомнила весь вчерашний вечер и ночь до рассвета. «Боже мой, как я до такого опустилась! Наверное, этот мужчина посчитает меня проституткой, какой стыд! Дожила. Нужно срочно уходить, пока меня не стали выгонять в лесных эпитетах». Девушка осторожно выбралась из-под огромных рук мужчины и, схватив одежду, выбежала из спальни. На ходу она оделась, подошла к огромному забору, с надеждой толкнула дверь. Что удивительно, та открылась, и девушка быстро вышла. А потом бросилась через огромный участок поля к дороге. Она вынула телефон из сумки, которую нашла у кустов, где вчера бросила, и трясущимися руками стала набирать номер Наташи. В 10 часов подруга не должна спать, она жаворонок. «Викулечка, прости за вчерашнее. Я тупая дура, идиотка», — сразу стала говорить Наташа. «Наташенька, умоляю, срочно приезжай за мной на дорогу, где находится бензозаправка. Я к тому времени, как ты подъедешь, уже добегу туда». «Что случилось?» — с тревогой спросила она. «Не спрашивай лучше, я вляпалась по самое не хочу», – прохрипела девушка. «Что? Быстрее, я в платье и без трусов, надеюсь на твою оперативность». «Буду через 7 минут», – четко проговорила девушка. «Надеюсь», – сказала Вика и отключила телефон. Всю дорогу она вспоминала и размышляла, складывая все события и воспоминания в слова. «Боже, я рычала? Он рычал? Нет, он не мог, я бредила». Но я раскрыла себя. Неужели я должна сейчас уехать, прятаться, как мама? Ведь Егорка ходит в садик, и дети уже не смеются, что он хромает, а у меня работа, дом. Но почему так произошло? За что? Со слезами на глазах она подошла к заправке, куда через 3 минуты подъехала Наташа на «Лада Калина» красного цвета. Вика подбежала к машине, как только та остановилась, и села на заднее сиденье. «Что случилось?» «Я... черт, Наташа...» И девушка разревелась от обиды и жалости к себе, последствиям своего веселья, она не была готова к такому. «Ну, не плачь, а то я тоже зареву, рассказывай». «Я не могу, не спрашивай пока, просто отвези домой». «Хорошо», – тихо сказала Наташа, проклиная себя за глупость, которую совершила по отношению к своей единственной лучшей подруге. И спрашивается, зачем? Ради кого?» Ради мужика, который быстро трахнул ее в машине и строгим тоном заявил, чтобы она шла домой и не гуляла в подозрительных компаниях, а потом довез до дома и укатил. Девушки ехали в полной тишине. Каждая из них ругала и обвиняла себя в том, что произошло. Наташа, что подвела подругу, еще неизвестно, к чему ее предательство привело, так как Вика молчала. А волчица себя за доверчивость, наивность, слабость и беззащитность. Когда до деревни осталось 5 километров, Вика резко сказала «Останови». Послышался не очень приятный звук, который издали шины от резкой остановки. Виктория тут же вышла и двинулась через овраг к лесу. Наташа поставила машину на сигнализацию и побежала за Викой. Когда догнала девушку, та садилась на лежавшее на земле бревно, крепко сжимая свои плечи. Наташа подошла к ней и присела рядом, тихо сказав «Это я виновата». «Понимаешь?» «Если бы ты осталась, то и тебя бы угостили этим проклядущим мороженым и соком, и нас бы вместе всю ночь имели какие-то уроды». Наташа в ужасе посмотрела на подругу и, судорожно всхлипнув, прохрипела: «Вика, тебя изнасиловали? О, Господи, никогда себе не прощу! Тварь! Какая же я тварь! Последняя скотина!» «Нет, нет, я почувствовала в себе изменения и пошла в туалет, но, отойдя от парней на несколько шагов, услышала, как они стали обсуждать, что их порошок сделает меня зависимой от мужиков, и я буду умолять, чтобы они меня трахнули, только бы избавили от жгучей потребности, которая стала разгораться во мне». «И?» – в нетерпении спросила Наташа, открыв рот. «И я убежала, не зная куда. Я бежала, а тело ужасно горело, и потом вновь они что-то говорили, упрашивали поехать с ними, но я побежала к дому, огромному, который находится вдалеке от района». «О, частная территория богатого предпринимателя?» «Не знаю, я побежала туда, мне было все хуже и хуже, я готова была изнасиловать любого, но тут...» «Что?» «Запах. И я как с ума сошла, готова была лезть через забор, чтобы узнать, кто тот, что так изумительно пахнет». «У тебя такого никогда раньше не было?» – спросила Наталья. «Нет, никогда». «И что дальше?» «Что дальше?» – грустно сказала Вика. «Он вышел, и я накинулась на него с поцелуями, хотела секса на улице под забором, как дешевая проститутка, представь». «Ну, почему сразу проститутка?» – возмутилась Наташа. «Ты не поверишь, но и у хороших девочек бывает желание заняться сексом в таких местах, что думать стыдно. Но на тот момент, когда все происходит, почему-то это кажется нормальным». «Да? То есть это нормально – выловить огромного мужика, накинуться на него и трахнуть у забора, да? Не злись. Ну, не очень нормально, но и страшного ничего нет, если тебе понравилось. А тебе понравилось? – с улыбкой спросила девушка. Не знаю, да. Вроде даже очень, мне кажется, я рычала. Улыбка Наташи исчезла, и она твердо произнесла. Ты уверена? Да. Черт, хотя мне кажется, что и он рычал, но я была под возбуждающим порошком, поэтому не уверена. Черт. И что теперь? Не знаю, я сбежала через несколько часов после того, как заснули. Ого, он такой неутомимый. Что? Непонимающе уточнила Вика. Я говорю, в постели долго держится. А что, так не всегда? Вот сказочница. Мне даже поржать захотелось. Не у всех и не всегда. От мужика зависит, и что он может в постели. Ну и от женщины, конечно. А твой Паша такой, как этот? Ой, твои бы слова, да богу в уши. Нет, не такой. Эгоист, сунул, плюнул и сбежал к себе. Если все так ужасно, то зачем тебе это? Ну, я люблю его. Он иногда может сделать приятное. Ай, давай не будем об этом. Лучше скажи, что теперь. Что? Ничего, не имею представления. Если я рычала, может, он подумает, что я психованная или больная. У него твоих вещей не осталось? Нет, сумочку я забрала у кустов, которую швырнула, когда на него набросилась, а туфли на дороге утром нашла. Тогда все нормально. Трусы. Что трусы? Он порвал трусики, и я их не нашла. Ой, да не переживай, еще бы по трусам наша полиция розыск объявляла за девицей, которая рычала. Ох, вот всю жизнь мечтала, чтобы с меня кто-нибудь дикий и необузданный трусики сорвал так горячо. Эх, нужно домой. Поехали, прошептала Вика. Девушки молча встали и пошли к машине. Уже подходя к транспорту, Наташа сказала: «А может, он такой же, как ты, и тебе не показалось? Ведь он живет уединенно, ни с кем не общается». «Не говори глупости», – отмахнулась Вика, надеясь, что это бред. «А если? Ведь ты тоже живешь и работаешь среди людей, а он вообще странный. Может, он просто не любит? А если?» «Ну, тогда я даже не знаю. Честно, не знаю. Если бы была его парой, тогда бы удрала, а так, может, переспали, да и ладно?» — с маленькой надеждой сказала девушка. «Ну, дай бог бы так». «Угу». Они сели в машину и поехали домой. Вика попросила подругу еще немного подержать брата у них, пока она не приведет себя в порядок. Первым делом она протопила печь в бане дровами и пошла домой за вещами. Взяла необходимое белье, халат, полотенце и пошла мыться. Было прохладно, но ей не нужна была горячая баня, просто смыть с себя все запахи. Девушка налила воду в таз, постоянно потирая свое плечо, не понимая, почему так сильно чешется этот участок. Она убрала длинные волосы и стала внимательно исследовать пальцами рану. Вика поняла, что это след от зубов. Быстро схватила маленькое зеркало и, посмотрев на область плеча и шеи, увидела огромный след от укуса. «Боже мой! Это укус. Мужчина был оборотнем, и он поставил мне метку», — осознала девушка, приходя в неописуемый ужас от этого.